том-то и состоит, подчеркивал исследователь, парадокс американской революции, провозгласившей равенство и неотчуждаемость прав всех людей. Около полумиллиона черных оказались лишенными этих прав. Потребовалась гражданская война, затем период реконструкции 1865-1877 годы, чтобы черные американцы хотя бы формально получили возможность участвовать в выборах или быть избранными. В 1865 году Конгресс торжественно провозгласил освобождение рабов. 13-я поправка к Конституции Соединенных Штатов Америки. 14-я поправка предоставила черным право голоса. Провозглашалось и право всех граждан на равную защиту законом. Все это во многом оказалось фикцией. Не успели федеральные войска покинуть Южные Штаты, как сегрегация черных была там восстановлена и закреплена юридически. В Соединенных Штатах Америки принято утверждать, что в 60-х годах страна вступила в период второй реконструкции, приравнивая к ней социально-реформистскую деятельность администрации Кеннеди и Джонсона в рамках программы «Новые рубежи» и «Великое общество». Но вот началась вторая половина десятилетия. Грянули невиданные мятежи черных. Сначала в гетто Лос-Анджелеса, потом по всей стране. В апреле 1968 года расовые беспорядки охватили 168 городов. Власти боялись худшего. На ступенях Капитолия стояли пулеметы. По приказу президента приводились в готовность контингенты вооруженных сил для занятия десятков городов. Вот так заканчивалась вторая реконструкция. В исследовании «Права человека по-американски» известный американский коммунист Лайтфут пишет: во времена Холодной войны правящий класс, преследуя свои внешнеполитические цели и в ответ на борьбу, которую вели народные массы, пошел на уступки чернокожим, главным образом в области некоторых социальных аспектов дискриминации. Однако никаких уступок черным не было сделано в области экономической. Более того, экономическое положение масс черного населения в последнее время ухудшилось. Путь к равноправной интеграции черных в жизни американского общества прочно перекрыли экономические и социальные барьеры. По данным, опубликованным в 1964 году Национальной городской лигой, до 84% черных трудящихся заняты неквалифицированным трудом. В 1970 году черные составляли лишь 5,4% всех средних технических работников, 2,2% управляющих. В крупных юридических фирмах Соединенных Штатов работали только 13 черных юристов. В вооруженных силах черные составили меньше 1% высшего офицерского состава. Даже на таком фоне особняком стояла ФБР. До середины 60-х годов среди оперативных сотрудников центрального аппарата ведомства черных вообще не было. Что касается позиции черных в законодательных органах власти, то в 1973 году они составляли 1% состава американского сената. 2,3% сенаторов в законодательных собраниях штатов, 3,5% членов Палаты представителей –